Содержание. Крик в ночи. Пиночет. Москва, 15 мая 2008 года. Павел Басинский. Иное Бориса Якимова. Борис Якимов. Речь Бориса Якимова о себе. Конец содержания.